«Что это за кабан лохматый с выводком поросят, батька?» – заинтересовался Одинец, завидев в корчме четверку вновь прибывших. «Смоляне, на кой ты их с собой приволок, какие-то они дикие?» «Увидишь», – уклонился я от прямого ответа. «Липан лодки добыл?» «Добыл», – Одинец с неудовольствием покосился на смолян. «Должны уместиться, но 5 дирхимов за них просит с возвратом. Дам». «Чего скривился?» «Горюет Липан. За ноздрю, шишака из виня мстить хочет. Очень верный подход к делу. Но мстить целому боярину затея хлопотная. Мы заставим Шибая заплатить по-другому. Как? Хочу через денек-другой подослать этих смолян к Шибаю. Пусть донесут до него, что видели меня. Где видели?» Округлил зенки Одинец. «Ну, скажем, на той полянке, где я Шалима прикончил. Пойдет за мной Шибай, как думаешь?» «Пойдет, он за тобой теперь до кромки последует, и людей с собой возьмет, один точно не сунется, и кто останется в тереме?» «Одни холопы», — угадал сообразительный недоросль. «Постой, стяр, думаешь, Шибай еще не нашел наше серебро? Если и нашел, то сейчас оно где-то в тереме. Перетаскивать добычу в свой дом Шибай пока торопиться не станет. Я не прочь наложить лапы и на всю боярскую казну, что-то из нее отдадим Буру с Завидом, остальное — нам». «Когда Шибаю ни на что станет нанимать себе бойцов, тогда мы его окончательно и прищучим. А пока...» «Так», — Одинец просиял. «Мастак ты, стяр, на выдумке. Жизнь заставляет крутиться, братуха. Я отдал Одинцу остатки хороновых монет и попросил его напрячь Луня, чтобы тот собрал нам съестных припасов, насколько денег хватит. Арава большая, питаться чем-то придется. Сам пошел на берег». Отыскал у раскидистых ракит топчущихся возле 3 лодок дулибов, обрисовал им ситуацию и свой незатейливый план. Липан, действительно, выглядел пугающе. На широком лице поселилось суровое выражение «кого-нибудь прибить». Глаза красные, слюнявый рот перекошен. Казалось, сунь ему сейчас в беспокойные лапы подкову, разломит как бублик. Моим соображением Липан не особо обрадовался. Презрительно окинул взглядом 3 пустующие лодки, уткнутые носами в осоку, коротко свистнул своим парням, которые через несколько секунд обступили меня со всех сторон. «Зачем тащиться куда-то?» Не сдерживая недовольства, заявил Липан. «Они там сейчас после пожара уставшие, если вломим разом, то легко возьмем все без всяких хитрых подходов. Мечтаешь с полоцкой грядью схлестнуться, и оружие у вас у всех имеется? Ну забыл, фраерок, что у нас на всю кодлу 1 меч и вшивый ножик, с кем не бывает». Я поведал им, чем закончилась моя встреча с Виндаром. «Думаю, на сей раз они в сторонке стоять не будут, да и смолянам я не доверяю. Пусть все будет выглядеть правдоподобно. Отвезем их на стоянку, посидим вместе, потом назад доставим. Мигачу не нужно будет врать Шибаю, а тот быстрее ему поверит». Немного успокоившись, Липан перестал пороть горячку и счел за лучшее придерживаться моего плана. «Далеко тут?» – спросил он, кивнув на гонящую слабую рябь речную синь. «Хватит веслами намахаться, но вы с нами не пойдете. Смоленским не надо знать, что нас чуть больше, чем 4, но и в барак свой не суйтесь. Искать нас всех могут начать уже сейчас. Схоронитесь на время где-нибудь неподалеку. Сытку отправь следить за домом коваля Лузда. Как только мы там появимся, пусть он и вас туда ведет. Я свое слово держу, бесплаты за службу вы не останетесь. Долю погибших между собой поделите и еще сверху из боярской казны каждому живому насыплю. Походу, с этого надо было начинать». Договорившись с дулибами, я дождался их ухода в направлении причалов и только тогда вернулся в корчму созывать народ к речному круизу. Перед погрузкой на плавсредство я собрал подле себя всех половозрелых мужиков и указал на стоящую рядышком младину. «Давайте договоримся сразу. Эта женщина, моя, и она пойдет с нами. Если кто-то что-то имеет по этому поводу выразить, пусть выйдет и скажет». Повисла бессловесная пауза, заполненная смущенным сопением. «Вот и ладненько, будем считать, что я всех предупредил. Садимся за весла, 3-ю дотку не занимайте, на 2 пойдем». Глава 12. И понеслись мы по реке Аки-дельфины по морю. Ну как понеслись, поплюхали. Лодки Липан позаимствовал у кого-то длинные, тяжелые и неповоротливые, с 2 лавками каждая на 2 места и 1 парой длинных весел. Где 4 места, там и 5-6. Зато поклажи у нас с собой минимум, 2 тощих вещмешка с провиантом, что любезно предоставил нам в путь дорогу Лунь. Кое-чем снабдили и дулибов, чтоб им не впроголодь нас ждалось. Жила с перваком на веслах в первой лодке, чапали по стрежню впереди. С ними уместились в 2 как подменные Невул, которому напрягать при любых движениях ноги противопоказано. Один порез у него оказался глубоким, его бы зашить не мешало, ибо как туго не перетягивай рану, заживать будет мучительно долго, а если поймает заразу, то и вовсе до бесконечности, не исключая летального исхода. Успокоил Мигач, сказав, как прибудем на место, сделает все в лучшем виде, материал и инструмент для таких операций у него завсегда с собой, ведь на охоте чего только не случается, все они уже шиты-перешиты. Чтоб использовать вынужденное безделье на благо, я начал прощупывать смолян, уж больно они странные. Вы зачем девку-то купить хотели, Мигач? Третьяку баба нужна. Было чудно наблюдать, как шевелится при разговоре заросшая жестким кудрявым волосом нижняя часть лица Мигача. Вдобавок у него и всех его знакомых мне отпрысков напрочь отсутствовали губы. Как часть человеческого организма они где-то там в зарослях тонкими нитками безусловно существовали, но казалось, будто ниже мясистых носов у них кроме черной впадины рта в опушке бороды ничего нет. По хозяйству что ли? И по хозяйству, и по нужде мужицкой. Он сделал попытку зыркнуть на младу, но я предусмотрительно посадил ее за спинами гребцов, так что получился у него только неуклюжий взгляд через плечо между взмахами весла. Жена что ли? Догадался я. Так сосватали бы кого из местных, зачем тратиться? Или у вас на Смоленщине недород? Местных мы уже всех подходящих сватали на три перехода вокруг своей веси. Не хотят добром за третьяка. В меня ликом сынки пошли, ядрить их, нет, чтоб в матушку. Мигач с досадой харкнул в воду. Зверю в лесу наплевать на их рожи, а бабенкам, знаешь, не угодишь, привередливые нынче стали. В тараку, вот, взяли три зимы назад, не нарадуемся. Работящая, добрая, благодарная, из холопок купеческих. Так вы ее, получается, просто выкупили и освободили, в рот приняли, важно кивнул Мигач. Все чин по чину. Вторым ребеночком тяжела. Значит, вы в Виров за бабами приперлись, в такую даль, чего тут даль, возразил Мигач. Смоленские земли близко, не только за бабами. Продали несколько зимних белок с куницами, пару полстей медвежьих, прикупили нужного. Ну, а тут вы мышь не знали. Вид у вас был, вот и подумалось мне, что исполана девка, а ты ее с рук сбыть пытаешься. Серебра бы у нас нашлось на такую. Он снова сделал поползновение оглянуться. Забудь, строго осек я. Забыл, с обреченным вздохом проговорил Мигач и налег на весло. Да, как там у Ильфа с Петровым? Невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Я сделал над собой усилие не заржать в голос. Выдают, смоляне, аболиционисты хреновы. А рвать меня зачем хотели? Хотел сынам показать. Случайно ты нам попался. Мигач дернул плечом и смущенно затих. Что он хотел показать, мне понятно. Унизивший папу на глазах сыновей должен быть ответно унижен, иначе потеря авторитета и все такое. Откуда только они дубье взяли и тесак этот страшный? Это же бактериологическое оружие, а не клинок. Черный, с рваными краями, весь в пятнах ржавчины. Вот не поверю, что случайно. Небось искали меня целенаправленно, шлялись по городу, взалка в праведной месте. Однако, разговорился Мигач, а то все мычал, как телок недокормленный. И так все обстоятельно, с достоинством втирал, что внушало некоторое уважение. Решил я его немного успокоить и вселить заинтересованность в предстоящей афере. Вот дело наше удачно провернем, переговорю с Любославой, ей теперь столько помощниц по жилищу вряд ли потребуется. Обещать не стану, но, глядишь, пойдет твой третьяк домой с пополнением в семье. Буду признателен тебе, стяр, серьезно ответствовал Мигач и толкнул локтем сынка, чтоб кивнул согласно кудлатой башкой. Ну вот, с этими порешали. Я отвернул голову, засмотрелся на речную водицу синюю, с красноватыми отблесками заходящего солнца и вдруг отчетливо ощутил, как смертельно устал, физически и морально. Кручусь как белка, успел привыкнуть к таким вещам, о каких в свое время даже мысленно не рассуждал. Насмотрелся такого, чего и в фильмах редко показывают. Чего ради вся эта канитель? Загрустив, вспомнил любимую отцовскую песню и тихонько запел. На Дону, на Доне, гуливали кони, и костров огонь им согревал бока. Звезд на небе россыпь, а я с гнедою сросся. Стремена по росту, да не жмет лука. На Дону, на Доне, степь в полыни тонет. Ветер тучи гонит, тучи облака. Вольная казачка, понад речкой плачет. Видно, не иначе, любит казака. Тихие слезы тихому Дону, доля казачья, служба лихая, воды донские стали псолены, если б на месте век постояли. Тихие слезы тихому Дону, долго не видеть матери сына, Как не крепиться батьке седому, слезы тихонько сползут на щетину. Я замолчал, проглотив подступивший к горлу комок, и мигачи третьяк бросили грести, во все глаза уставились на меня как на чудо невидаль. Млада так и вовсе рот открыла, будто хотела продолжить мою песню, да не знала слов. Проплывающий в это время мимо нас рыбак в крохотной лодчонке одноместки чуть шею не сломал, так долго на нас оборачивался. «Спой еще, стяр». Я ничего подобного в жизни не слыхал, проморгавшись от культурного шока, запросил мигач. «Концерт окончен», заявил я, отвыкший от внимания благодарных слушателей. «Эх, не знают бедные селяне, что бы сейчас я вытворил, окажись в моих руках добрая шестиструночка». На все сборы помимо спортивного инвентаря я таскал с собой видавшую виды, доставшуюся от отца гитару. И репертуар был у меня за пазухой приличный, в том числе и буржуинский рок в лице Битлов, Цепелинов и темно-пурпурных на языке оригинала. Мое исполнительское мастерство в узких кругах пользовалось определенным успехом. Мог бы, кстати, неплохие бабки тут заколачивать в роли странствующего трубадура или как здесь их называют, если сразу на костре не сожгут как колдуна. Говорили мне, что ты необычный человек, не верил. Теперь сам убедился, крякнув, прижимая к груди весло, сказал мигач. Чем же я так необычен? Словечки болтаешь чудные, песни поешь складные лучше любого сказителя, урманов одной голой рукой кладешь, с виду тихий, а в гневе страшен. Я громко хмыкнул, наткнулся глазами на выразительный взгляд младины. Вот кто, небось, все разболтал, да еще одинец, у которого за зубами ничего не держится. Пока я с дулебами на берегу перетирал, успели нахвостать темному лесовику, с кем его свела проказница судьба. Вообще-то, я белый и пушистый, мухи не обижу, если она мне на голову срать не сядет. А песня не моя, гребите давайте, скоро поворот в протоку, и дорогу запоминай получше. Запомню, не дурной, проворчал мигач. На разбойничью заимку пришли, когда в лесу поселился неуютный сумрак. Резко посвежело, ветер шумел в кронах без перерыва. Как бы дождик ночью не собрался, под крышу единственной землянки мы всей гурьбой не засунемся. Быстро наломали сучьев, развели костерок чуть поодаль от прежнего места, где промокшие от недавних ливней грудой бугрились поражающие обоняние останки погребального сожжения. При свете двух факелов в руках жилы первака мигач осмотрел и почистил раны Невула, затем кривой рыбьей костью вместо иглы и тонкой нитью из растительных материалов сноровисто заштопал обе дырки в теле долговязого лучника. Во время процедуры Невул кряхтел и строил страшные гримасы, но от обезболивающего удара дубиной по голове дальновидно отказался. На свежие швы под повязки мигач подсунул листочки какой-то травы, но точно не подорожника. Закончив с Невулом, повечеряли, сразу ополовинив запасы съестного, приложились к шитому из кожи бурдючку с хмельным кваском, любезно предоставленным лунем, и стали раскладываться на ночевку, но перед тем я огласил свое распоряжение никому не покидать расположение в течение ночи и всего следующего дня. Сторожей выставлять не стали, но жилу с одинцом я озадачил спать в полглаза, хоть и подцепил я смолян на крючок, а все же, спать под открытым небом люди собрались привычные, кроме нас с младиной. Поэтому мы без возражений со стороны спутников обосновались под крышей пропахшего сыростью и пылью земляного убежища, не забыв прихватить с собой страдающего от боли в растревоженных ранах Невула. Там два топчина, нам хватит. Едва умастив голову на сложенный втрое старый мешок, я нырнул во временное небытие. Где смоляне? Выбравшись утром из землянки, набросился я на одинца, едва заметив, что в лагере отсутствуют первак с второком. Продрых я, однако, опять дольше всех. Стрелки Роликса уверенно приближались к 10. Костер горит, пятеро рядом ошиваются, один на боку лежит, двоих нету. На охоту ушли, заявил излишне шустрый паренек, отведенный мной в сторонку от общего скопища. На какую еще охоту? С дубинами и с ножами? Я, батька, в прошлый раз немного оружия припрятал, что с них нападало, одинец указал на погребальное пепелище. Три ножа, два топорика и лук. Плохонький, но сказали, и такой сойдет. А стрелы они где взяли? Сделали, стяр, ты чего? Удивился одинец. Горсть наконечников тут тоже завалялась. Будут скоро, в этом лесу дичины хоть отбавляй. А кому было сказано не покидать располагу, Пушкину что ли? Так они и не покинули, говорю же, на охоту ушли. В глазах потемнело от ярости. Я сгреб одинца за шиворот, подволок правым, еще синим от побоев ухом к своим губам. «Слушай ты, деятель», — зашипел я, — «если они сейчас по вашему раздолбайству сюда шибая приведут, чего делать будем?» «А?» — Одинец паникой скукожился, но не пытался убрать ухо от моего горячего шепота. «Вам, спиногрызам, еды мало? Еще раз кто-нибудь ослушается приказа, вниз башкой повешу на первом же дереве. Или прямо сейчас с тебя и начать?» Одинец только обреченно квакнул, но тут же радостно встрепенулся, завопил. «Да вон они, батька, вернулись, как я и говорил». Я поглядел в указанную сторону. На северной стороне поляны появились кургузые фигуры первых номеров мигачевского приплода. На плече у каждого болтали безжизненными головами и копытцами полосатые поросята килограммов на 15 каждый. От сердца отлегло. За столь непродолжительное время смотаться до Вирова и обратно возможно лишь на катере с хорошим мотором. «Гляди у меня, последний раз прощаю». Для пущей острастки выдал я и напутственно шлепнул Одинца по загривку. Настроение начало подниматься. «Постой-ка, так кто тебя, говоришь, отмудохал?» Одинец поморщился, словно почувствовал физическую боль от воспоминаний, проговорил лупто. «Свататься ходил. Да что ж такое, и этот туда же. Решил завязать с беспутной жизнью и осесть?» Покивал я. «Похвально, но дай угадаю, кто-то из родных был против. Папаша, наотрез. А я ж не с пустой мошной пришел, с подарками», — в голосе Одинца звенела тоскливая обида. «Родитель с братьями поймали меня, когда я ночью выкрасть ее пытался. Отлупили, все, что было при себе отобрали, потом в яму кинули, грозились как подтухну в реку бросить да раком скормить. Жестко они, видать, там, в натуре, сокровище, а не девица, чтоб за первого же нескладного фраера выдавать. И кто у нас избранница? Мельника лебедя дочка, Висенка. Мельники они такие, богатенькие, что лебедю какой-то прыщ слюни на дочурку пускающий. Тля, им бы князя какого, либо принца заезжего. И давно вы с ней дружите?» «На торге местном встретились, заговорили, понравились друг другу. Вот я и решил». Одинец отвернулся, смахнул выступившую слезу. Эк его скрутило. Переживает парень не на шутку, а держался все это время молодцом, вида не подавал, что кручина его сжирает. «Это тебя боги покарали за то, что ночью без спросу с боярского подворья сдернул. Хорошо, живой остался. Как сбежать из ямы сумел? Она помогла. Следующей ночью слегу с перекладинами мне опустила, поесть принесла. Это хорошо. Значит, взаимность у молодых, действительно, есть. Где живет мельник твой? Первая весь по дороге из Вирова мимо причалов. О, да это ж девья нашего деревенька, Сашкино наследство. Знаем, знаем. Не унывай, бродяга. Навестим твою Висенку, поглядим, что там за папаня упырь над женихами глумится. Авось, придумаем чего». Одинец, окрыленный моим обещанием, умчался помогать разделывать кабанчиков, а я задумался о младине. Что мне с ней делать, ума не приложу. Сдернул девку с теплого, насиженного места, таскаю по лесам, в авантюры втягиваю. Смотрит на меня как на бога. Если еще не втюрилась по уши, то очень к этому состоянию близка. Конечно, у Любославы я ее выкуплю, никакого серебра не пожалею. А вот как дальше быть, не имею малейшего понятия. Кабанчики оказались чертовски хороши. Мясо хоть и дикое, но удивительно нежное, и прожарка перваку, взявшему в свои руки приготовление дичи на вертеле, удалась на 6 баллов из 5. Еще б сальцы, да перчика сыпануть, горчицей или кетчупом сдобрить и 150 беленькой подвесь, этот натюрморт намахнуть, и можно спокойно помирать. После обильного приема пищи расползлись, как сытые удавы по поляне, переваривать употребленные калории. Мигач осмотрел раны Невула и нашел процесс заживления он их положительным. А далеко за полдень Одинец по моей просьбе пошукал по нычкам базы и предоставил предначальственные очи 3 куска веревки разной длины. Связав их между собой, я получил отрезок в 6 метров, натянул его немного ниже уровня своих плеч между двумя ближайшими деревьями, нижние сучья которых давно пошли в огонь, и приступил к тренировке личного состава в плане отработки нырков и уклонов. Не занимались мы давно, так почему не разгрузить имеющийся в нашем распоряжении вагон со временем с максимальной пользой? После обязательной разминки я наглядно донес до жилы Одинца суть данного упражнения. Для начала медленно походил на согнутых ногах под веревкой, с опущенными руками выныривая головой то с одной, то с другой стороны так, чтобы веревка всегда касалась плеча возле шеи. Двигался сначала вперед, затем задом, постепенно увеличивая скорость проходов. Заставил повторить все это своих оболтусов. После чего проделал то же самое, только уже в защитной боксерской стойке, а в завершении показал, как использовать сей незамысловатый снаряд для боя с воображаемой тенью, добавляя на выходе из нырка джеб или боковой удар. Всякий раз я требовал от жертв своего обучения полной самоотдачи. Они и не думали сопротивляться, наоборот, с горящими глазами старательно повторяли все, что я показывал, включая правильную постановку ног и верное положение корпуса. Получалось, естественно, далеко не все гладко, но для первого раза результат, пусть и корявенький, засчитался мной как приемлемый. За тренировкой внимательно наблюдали все присутствующие, включая Младу и Невула. Третьяк, как самый любознательный из смолян, даже изъявил желание присоединиться, сразу раздевшись по пояс. Правильный подход, до моих-то балбесов дошло скинуть вверх, лишь когда уже пропитались соленым потом как воблы. Короче, ушатал я бойцов, ничего, спать крепче будут, а наука это им и в оружном бою пригодится. Млада меня сторонилась и весь день не пыталась заговорить. Может, почуяла мои насчет нее сомнения. Женская проницательность в этом вопросе даст серьезную фору любой мужской. Ну или по дому хозяйскому скучает. Весь вечер я провел в кругу смоленских охотников. Мелко разжевывал им их легенду, которую они должны будут скормить Шибаю. Решил я, что достаточно Шибай без меня настрадался. Пора бы ему завтра отправиться за призом в виде моей бедовой головушки. Глава 13. Так, давайте повторим, что от вас требуется. На часах натикало 6:30, в самый раз для выхода группы наживки на крокодила. Чем раньше отправиться, тем лучше. Но завтрак у костра, святое, тем более, перед ответственным заданием. Оленец с Жилой провожают нас до Вирова, обгладывая холодное свиное ребрышко, сообщил Мигач. Там мы сходим на берег, они провожают нас до усадьбы, уверяются, что нас впустили и отправляются назад к лодке, чтобы встретиться с тобой в условленном. Да хорош, Мигач, это все и так понятно. Не выдержал я, так как уже начал жалеть, что столь подробно вчера инструктировал смоленцев. Теперь Мигач, демонстрируя цепкую память, цитировал меня вчерашнего буквально слово в слово. Что должны делать именно вы? Мигач швырнул обсосанную до блестящего глянца косточку в огонь, переглянулся с жующим перваком. Прийти на боярское подворье, найти боярина Шибая и рассказать ему, что наткнулись в лесу на разбойничью стоянку и описать тебя, сказав, что трое других тати называли тебя стером. Привести Шибая сюда. Я поморщился. Все так, но какая же галимая лажа. Шито все даже не нитками белыми, а корабельными канатами. Одна надежда на то, что у Шибая глаза застланы мыслью о кровавой расправе надо мной, и он ухватится за россказни смолян, сильно не думая. Через 3 минуты Мигач закончил пересказ моих наставлений, и я решил, что экзамен прошел более чем успешно. Мигач запомнил все как надо, теперь наша удача в его руках. Все, с Богом, топайте до лодки. Смоленцы утерли бороды, хлебнули водицы из фляг, проверили снарягу. Третьяк, пойдем, гаркнул папаня запропастившегося сына. Вылазь давай, где ты там? Забыл тебе сказать, Мигач, Третьяк останется пока с нами. Ну вот, не знаю я способа действеннее. Очень отрезвляет строптивых, смягчает упрямых, хитрых осаживает. Фрол никогда не брезговал подобными мерами. Они, вон, тут живыми людьми торгуют направо-налево и ничего, прекрасно себя чувствуют. Не доверяешь? Насупился Мигач, быстро поборов растерянность. Я пожал плечами. Так будет лучше. Посидит с Невулом в земляночке, премудростями стрельбы из лука друг с другом поделится. Уверен, они найдут о чем поболтать. Мне спокойнее, да и грести 2 тяжелыми веслами за раз я не смогу. Скажешь Шибаю, что сын твой у разбойников, выкуп они за него требуют. Обещали выпустить наружу Третьякову требуху, если, положим, 1 гривну серебра завтра к утру не предоставите. Станешь умолять боярина помочь вызволить сына. Тебе и врать особо не нужно будет. Если хочешь, слезу подпусти, но так, чтобы он поверил тебе как себе. Понял меня? Мигач недобро сощурился. Небось, уже много раз раскаялся, родимый, что встретил на своем пути Андрюху старого. Сообразил, что к чему, но поздняк метаться. Щурься, не щурься. Кроме как выразить последние сомнения, ничего не осталось. А если, обнаружив безлюдную стоянку, боярин сорвет на нас свою ярость? Вопрос не праздный, Шибай, тварь злая, это тебе не белочки с куницами. Может учудить все, что угодно. Не думаю, зачем вы ему? Следов нашего здесь пребывания полным-полно. Зола в костре будет еще теплой. Были и ушли. Скорее всего, Шибай не изъявит желания обшаривать весь лес, оставит это дело вам, а сам устремится обратно в Виров. Мы подождем его прибытия и к вечеру вернемся сюда, где каждый получит причитаемое, как мы и договаривались. Еще вопросы будут?» Мигач задержал на мне тяжелый взгляд, молча развернулся и пошагал в лес за Одинцом с Жилой. Первак с Второком поспешили за родителем, на ходу поправляя на плечах тощие мешки с пожитками. «Самое главное теперь – правильно рассчитать время. Путь отсюда до Вирова, включая передвижение по лесу, составляет 2,75 часа. Округлим до 3, шибаю на сборы еще примерно час. То есть через 4 часа они должны стартануть в нашем направлении, а через 7 быть здесь. Наша задача не столкнуться с ними на реке. Поэтому, спустя 40 минут после ухода Жилы с Невулом и Мигача со старшими сыновьями, мы уже сидели в лодке. Я с Третьяком на веслах, Младина и Невул в качестве пассажиров. У нас с Дулебами будет 3 часа чистого времени, чтобы нагрянуть в боярскую усадьбу в отсутствие Шибая и забрать все денежки. Перед уходом раскидали по базе кое-какие вещички из ненужных, заложили в костер побольше толстых дров, дабы пыхтел подольше, создав тем самым иллюзию только что покинутой заимки. Все заныканные Одинцом оружие тоже прихватили, раздадим Дулебам, если еще сами не разжились. Третьяк оказался двужильным парнем, греб без устали как робот. Я сам уже давно притомился, ныли руки и спина под влажной от пота рубахой, а этому кудлатому хоть бы хны, зная себе, вздымает над речной гладью и с мастерским, максимально тихим всплеском погружает в водяную толщу тяжелое весло. Короче, покладистый мужичок, букой ни на меня, ни на него да не зыркает. Может и невдомек ему, что в заложниках успел побывать недолго. Никакого вреда я ему причинять не собирался. Блефовал я перед его родственниками. Максимально суровое наказание, ждущее Третька, если бы его папаня надумал мутить что-то совместно с Шибаем, лишение обещанной премии. Сонная, стесненная близко подступившими к берегам деревьями речка своим вялым течением хлопот не доставляла никаких. Греблось почти как по стоячей воде, но мозоли на ладонях я себе все же заработал. Кожа у оснований пальцев сделалась красной и горячей. Что поделать, мне в 20 веке, чтобы управлять немецкой тачкой, не нужно было иметь грубую подошву на ладошках. Разминулись с осадистым торгашом, прущим из Вирова партию бочек разного калибра. Даже за кормой была привязана веревка, тянущая за насадом ворох притопленных ростовых емкостей Made in Virov. Когда до городка по моим подсчетам оставалось минут 20 ходу, на встречном курсе показалась лодка с хорошо знакомым экипажем. «Вы где должны быть, Жила?» Не скрывая раздражения, наехал я на парней. «Какого хрена сюда претесь? Тебя перехватить, стяр!» Одновременно с Одинцом табеня веслом, горячо выкрикнул Жила. «В городе Рогвальд, с ним дружина малая и бур с Дивием. У причала в боевая лодья стоит, прибыли поутру. Ух ты, вот это неожиданно! Чего делать-то будем?» Подал звенящий от возбуждения голос Одинец. «Чего делать? Понятно, что денежки наши тю-тю, казна-то уж точно». В действии очень любопытное свойство всех четко выстроенных планов рушится в одну секунду. Ситуация совершила неожиданный поворот, на минуту лишив меня всякой уверенности, но шевельнув мозгой, я родил вывод, что не все так и плохо, а даже лучше, чем было до этого. Рогвальд в Вирове. Это значит, что теперь главный в городе именно князь, а не его боярин. Вернулся Бур, а с ним и Сашка Рокотов. Вызвать Рока тихонько через кого-нибудь да и чесануть нам с ним вдвоем подальше отсюда куда-нибудь в теплые страны – очень неплохой вариант. Но во мне свербило чувство, что таким финтом я полностью развяжу лапы Шибаю. Отыграться ему будет на ком. Если его не свалить, кто-то определенно пострадает. Вредная половинка меня безмолвно высказалась целиком и полностью за совместный с Роком побег без оглядки. Чего ради нам, рискуя шкурой, впрягаться за кого-то, сами разберутся. Ржавая бандитская совесть скрежетнула давно не смазанными шестернями, прокрутилась и щелкнула в мозгу, окончательно повлияв на мой выбор. Ни хрен пузану усатому народец стремать, хорош, поглумился и будет. Охотники где? Быстро спросил я. Я сказал им в корчму топать, Жила часто заморгал, ожидая моей реакции. Правильно сказал, похвалил я. Пускай там посидят пока, а мы к Рогвальду поедем, разворачивайтесь. К Рогвальду. Да ты что, князь крут нравом, Шибай, небось, ему уже оба уха тобой проконопатил. Разворачивайте лодку, мы идем к Рогвальду, с нажимом произнес я и, чуть подумав, скорректировал. Я иду. К поросшему шуршащим камышом берегу пристали, не доходя 300 метров до городских причалов. Почти в том же месте, куда меня, улепетывающего от бура сторга, привели Невул с Одинцом. Прошло всего ничего, а будто годы с той поры минули. Я совершил завидный длинный прыжок с лодочного носа на твердую почву, нехило так раскачав плавсредство. Все, дамы и джентльмены, приятно было познакомиться, не поминайте лихом, я с тобой, выпалила Млада, резко подорвалась, разбежалась с кормы мимо чудом уклонившегося третьяка и ловко сиганула ногами в хлюпнувшие прибрежья. Я успел подхватить ее под руки, чтобы не упала. «С тобой пойду». Одинец громко фыркнул и состроил пакостную рожу. Я показал ему крепко сжатый кулак, взял Младу за локоток, увлек на берег, раздвигая коленками высокую растительность. «Слушай меня внимательно». Я развернул ее к себе лицом, заглянул в ясные очи и что-то в душе заворочилось приятное и теплое. «Может так статься, что, едва я зайду на боярское подворье, меня начнут зверски убивать. Прямо на твоих глазах, да и тебе достаться может до кучи. Оно тебе надо?» Признаться, у самого от описанной картины сердце ёкнуло. Не для красного ведь словца сказал, развитие событий таким вот кровавым образом совсем не исключено. «Ты побудь здесь с ребятами, если не вернусь, возвращайся к Любославе, расскажи ей все как есть». Повинись, авось не станет шибко на тебя сердиться, бабенка она, вроде, не хищная. Млада быстро замотала головой, затараторила, обдав мое лицо жарким дыханием. С тобой пойду, не отговаривай, я куда хочешь там пройду и выйду, если надо. Помогу тебе как смогу, тоже верно. Сразу возникла мысль запустить Младу в усадьбу первой. Глянет какая там движуха, выйдет и мне расскажет, чтоб поменьше неожиданностей было. Ладно. «Пойдем», я снова показал кулак оболтусам в лодке. «Здесь сидите, до вечера не дождетесь, уходите из Вирова, только сначала Липана предупредите». «Понятно, понятно», протяжно вздохнул Одинец. «Предупредим, но ты вернешься, я знаю». «Тьфу ты, я не знаю, а он знает», нашелся предсказатель. На территории боярской усадьбы силами дворового люда полным ходом шла ликвидация последствий пожара, лишившего хозяев трех построек. Пепел и золу сыпали в бочонки и ведра, грузили на телегу, периодически все это добро вывозящую куда-то за пределы усадьбы. Крупные куски угля, головешки и недогорелые бревна сносили к кузнице. Холопы, включая баб и мелкоту, как водится, работали, а молодые, дюжие вооруженные мужики из дружинной братии, шлялись по двору, скалили зубы и маялись от безделья. Западло им, видишь ли, помогать кому-то в грязи копошиться. Всю картину я срисовал, безбоязненно пялись в раскрытые ворота снаружи подворья. Лица дружинников все как одно незнакомые, сплошь рогволдовские, наверное. Где-то среди них есть и вировские парни, вернувшиеся с буром, но я их лица не помню. Ни Сашки, ни бура не видно. Млада, как и было договорено, вошла в ворота первой. В случае готовящейся западни она должна выйти и предупредить. Вот уже 10 минут как ее нет, а я и сам вижу, что никто тут на меня сетей как на дикого зверя не понаставил. Тихо мирно ведут себя граждане древние русские. Трижды сплюнув через левое плечо, я вошел на подворье искать встречи с Рогвалдом. Морду сделал независимую, топал, будто по своим обычным делам, по сторонам не зыркал, никого плечами не задевал. Не преодолел и половину расстояния до терема, боковым зрением засек приближающуюся со стороны кузни фигуру. Черт, опять этот полусотник. Чует он меня что ли? Ты чего это, стяр? Преградив путь моей потерявшей страх персоне, слегка оторопел Виндар. За оружием не потянулся и тревогу не поднял. Пока. Полочинин в простой, не отягощенной железом одежде, справа на челюсти возле уха темнее пятно синяка, нос все еще немного опухший. Здрав будь, Виндар. Спокойным голосом произнес я, подойдя к нему ближе. Прости за тот удар, сам понимаешь, жить охота. Виндар кивнул, как мне показалось, принимая извинения. Мне ведь 3 секунды тогда хватило бы, чтобы он больше никогда вот так под солнышком не разгуливал. Зачем явился? Князя повидать хочу. Здесь он? Здесь, но тебе лучше ему на глаза не показываться. Может, чего другого хочешь, например, уйти, пока не опознали? Я суда княжьего хочу, справедливого. Веди к Рогвалду. Суда? Над кем? Над Шибаем, Виндар. И над собой. Отведешь? Виндар уважительно хмыкнул. Погладил ус. Меч давай, верну потом. Я расстегнул пряжку, безбоязненно вручил пояс со всеми потрохами полусотнику. Пойдем. После трапезы Рогвалд собрал всех нарочитых мужей в тереме, волю свою объявлять станет. Я тоже туда иду. Стоявшие на крыльце трое мордоворотов посторонились, пропустив сначала Виндара, потом меня. Стой и жди, тормознул меня Виндар, пойду скажу про тебя. Из хорошо знакомой мне горницы куда-то утащили длинный пиршественный стол. У дальней торцевой стены стоял стул с толстыми ножками, подлокотниками и массивной спинкой, а вдоль боковых стен понаставили в ряд лавок. На козырном кресле восседал председатель разместившегося на лавках совета. Князь Рогвалд обладал внешностью сечевого казака с известной картиной Репина и монументальным телосложением. Бычья шея, мощные плечи, руки толщиной с мои икры. Здоров бугай. Бороды нет, кончики смоляных усов достают до ключиц, а из центра бритой головы за ухо свисает селедка насаленного чем-то чуба. Лицо с правильными чертами смурное, брови сердито сдвинуты к переносице, высокий лоб усеян бисеринками пота. Такое ощущение, будто с тяжелого бодуна товарищ. Рубаха на нем из легкой материи на вроде шелка, в может шелк и есть, в горнице не жарко, с чего так течь-то, может приболел, кормилец. По левую руку от владыки окрестных земель торчал на своих двоих невысокий, с длинным, серым и костистым лицом мужичонка, кепку-жиганку на плешивый лоб, как есть субтильный ханыга-грузчик из продуктового. Взгляд у него такой чекистский, проницательно честный и сердце наверняка, пламенный мотор. Знакомых лиц среди сидящих на лавках большинство. Купец Бадай, бур с завидом, шепит со своим одноруким корешем, Живка, залечивший свои раны просты все три деда-волхва во главе с Живомиром. Там же сидели Виндар с опухшим носом и еще куча незнакомого народа из торгово-ремесленной верхушки Вирова. Ну и Шибай, естественно. У входа по обе стороны двери с бульдожьими рожами бдят за порядком члены княжеской дружины, вооруженные копьями. С моим появлением царящий в помещении гул разговоров затих. Как артист на сцену заполненного зала я выперся на середину, кивнул Рогвалду. Хотел сказать ему типа «будь здрав», но полоцкий князь опередил меня. «Ты просил моего суда, я, княже, прошу рассудить меня с боярином твоим Шибаем, а ведомо тебе, что боярин Шибай на своей вотчине вправе говорить моим голосом. Здесь, на земле Вировской его правда. Боярин Шибай, вор и братоубийца, никакой правды от него не дождешься. Рассуди нас, князь Рогвалд, вор, говоришь, у меня точно такие же сведения, но только в отношении тебя». «Боярин Шибай требовал твоей смерти через казнь, просил у меня людей на твои поиски, а ты сам явился, ход умный, но столь же опасный. Что ж, давай послушаем боярина Шибая, что у него против тебя, затем дадим слово тебе. Согласен, согласен, выйди, боярин, и скажи нам всем, почему я должен казнить этого человека». Рожа Шибая едва не лопнула от удовольствия, когда он, прокряхтевшись, поднялся с лавки. «Торжественный момент». «Ничего не скажешь, я бы тоже на его месте порадовался. Я, княже, много говорить не буду», — включил Шибай свою скрипучую кофемолку. «Достаточно тебе взглянуть на злокозненную личину этого Татя, чтобы понять, как по нему кол отесанный соскучился. Мне его отдайте», — визгливо всполошился на своем месте Волхв Живомир. «Мне», — Волхв с неожиданной силой шарахнул посохом в половицы, — все вздрогнули, не исключая Рогвалда. «Затихни пока, Живомир», — недовольно махнул дланью князь. «Как решу, так и будет. По-моему, у него совершенно обычная личина. У меня в дружине таких прорва. Заодно это казнить», — Шибай крякнул с фальшивой досадой. «В том-то все и дело, князь. Под этой личиной скрывается враг всего живого в твоем княжестве. Он вызывает пальцами гром среди ясного неба, который разит людей на повал, оставляя маленькую дырочку в теле. Он губит своей злой волшбой скотину, наводит порчу. Людей вировских на бунт против тебя звал, указом твоим противился, смуту сеял. Поджег амбар в боярской усадьбе. Все зерно с мукой и другими припасами сгинуло в том злодейском пламени. Чем люд усадебный теперь кормиться станет? Кроме того, стяр сей участвовал в налете на корабли Головача как один из старших татей. Затем обманом в доверии к Головачу втерся, погубил боярина Вировского. Шибай утер пот со лба. Видать, умаился, сердечный, обвинение клепать как пулемет. Здесь, на боярском подворье, стяр оказал сопротивление твоей княжьей воле, его людишки побили моих воинов, а сам стяр убил моего самого верного человека и хотел убить твоего полусотника, княже. Достаточно тебе теперь для казни, а обещал много не говорить. Да тут на 10 лет расстрела из луков статья вырисовывается, как минимум. Хорошо, что я есть у себя, мне эти обвинения развалить, как яйца почесать. Рогвалд по медвежьи заворочился в кресле, закатил глаза к потолку, засунул палец в рот, поковырял ногтем в дальнем зубе, цокнул языком, почавкал. Что скажешь в свое оправдание, Стяр, воззрившись на меня сонными глазами, без интереса в голосе спросил Редвальд: да он, кажись, пьяненький, только-только из-за стола, а тут ни один прием пищи на сухую не проходит. Интересно, сколько такой боров медовухи осилит в ведровом эквиваленте? Про гром из пальцев скажу, что ни одного свидетеля, кроме себя самого, Шибай предоставить не сможет. Вымысел это. Я кинул быстрый взгляд на Бура и сидящего рядом с ним Завида. Старший сын Головача внимательно рассматривал потолок, а его братишка внезапно увлекся исследованием носков собственной обувки. Мне осталось облегченно выдохнуть и продолжить. В злой волжбе уличить меня тоже не получится. Я все время на виду в усадьбе боярской был. Куча народу подтвердит, что не отлучался и по хлевам, скотину заговаривая, не шастал. Десяток свой против волхвов с оружием собрал, дабы не пострадать безвинно от пустых наветов волхва Живомира. Бунта никакого не чинил, единственную волю твою, князь, которую до меня довели, я исполнил, беспрепятственно позволил Шибаю переговорить с вдовой Вировского боярина Головача Любославой. Что касается налета на речной обоз, молодой был, глупый, кто из вас не чудил в молодости? Князь немного оживился. Человечек подле Рогвалда шевельнулся, наклонился и что-то зашептал в ухо его светлости. При движении из рукава дорогой рубахи вытянулось узкое запястье правой руки, и я понял, кого он мне напоминает больше, чем разнорабочего из универмага. Птицу. Кости рук тонкие, пальцы узловатые, длинные как у коршуна. Тонкий нос. Согласно чьей-то теории о продолжении роста этой человеческой части тела до самой смерти, лет через 10 будет напоминать хищный орлиный клюв. Рогвальд выслушал, покивал и задумчиво произнес: «Складно речешь, отрок, себя обелять ты, вижу, наловчился. Что против Шибая скажешь? Как есть, так и скажу, чего мне не договаривать, затем и пришел». Вошел, дескать, Шибай в преступный сговор с неким разбойным авторитетом Тихарем, распланировал нападение на обоз собственного брата. С помощью наемников-скандинавов зачистил свидетелей и исполнителей. Не до конца, правда, интригами и кознями способствовал гибели Головача, чтобы занять его место в Вирове и взять за себя боярскую вдову Любославу. Упомянул я и самого верного человека Шибая Рыжего Хорона, злодейски убившего деревенского старосту Радима, а также заострил внимание князя на том, что, имея я желание убить полусотника Виндара, убил бы. Мои люди защищали этот терем от разграбления его Шибаевой шайкой, но силы были слишком неравны. В отличие от Шибаевых, мои слова подтвердят гораздо больше лиц, в том числе здесь присутствующих. Сука твой, Шибай, княже, закончил я свою речь в звенящей тишине горницы. Собрание очнулось, зашумело, наполнив горницу глухим ворчанием близкой грозы. А кто амбар подпалил, боярский? Громко взвизгнул Живомир, вцепившись в единственный пункт обвинения, по которому я не дал разъяснения. Я ласково поглядел на кровожадного детка. Уж точно не я. В клете я валялся связанный. Воспламенять предметы на расстоянии пока не научился. Скорее всего, проводка коротнула, газ рванул или кто-то с сигареткой зашел, откуда мне знать. В общем, удивленно-возмущенном гуле я не рассчитывал, что меня услышит хотя бы половина присутствующих, но Рогвальд, кажется, расслышал. Князь вскочил так резко, что внезапно осиротевшее без его седалища кресло зашаталось и повалилось на спинку. Чуб съехал Рогвальду на один глаз, но князь не обратил на это никакого внимания, тяжело зашагал в моем направлении. Ну все, сейчас он меня самолично единственным в этом месте мечом напополам и развалит. Пришел, блин, правда искать. Я попятился, но был остановлен острым наконечником копья, приткнутого между лопаток кем-то из княжьих дружинников. «Выйти всем!» Оказавшись передо мной, заревел хозяин земли Полоцкой и обвел уважаемое собрание пылающим взором. «Но, княже, как же?» — сбоку залепетал севшим голосом Шибай. «Вон все!» — я сказал. «Быстро!» Рогвальд сделал еще несколько шагов на сближение со мной. Взгляд карих глаз метал молнии. «Стяр останется здесь!» «Рогвальд и я!» — уточнил грузчик без кепки. «Все!» — рявкнул Рогвальд. «Как скажешь, князь!» Человек-птица бочком отчалил от Рогвальда и вслед за другими юркнул в распахнутую дверь. С Рогвальда будто маску сдернули. Брови разошлись в стороны, тугими волнами наморщенный лоб разгладился, каменный взгляд смягчился. «Ну здорово, землячек!» Тихим, но неестественно торжественным голосом сказал Рогвальд. «Здорово, коль не шутишь!» Осторожно проговорил я, испытывая желание снова попятиться. «Будем знакомы, Сергей Иванович Рогов, старший лейтенант ОГЗВ в Демократической Республике Афганистан. Широко скались, Рогвальд протянул мне мясистую лапу. Глава 14. Я раскрыл рот, но не смог издать и звука. Как говорится, потерял дар речи. Быть того не может. Рогвальд, вовсе не Рогвальд, а такой же, как и мы, перемещенный, все еще сжимая ладонь Рогова, я ответил в его духе, не бригадиром же бандитским представляться. Андрей Петрович Старцев, первая рота отдельного разведывательного полка, Чечня, 96-й год. Свободной рукой Рогвальд с размаху треснул меня по плечу. А я как только услышал твои слова, так и заподозрил неладное. Зашевелилось во мне что-то, понимаешь, а уж про сигаретку ты им здорово загнул. Обдав меня легким сивушным выхлопом, Рогвальд разжал хватку, отступил на шаг, снова разглядывая меня, будто насмотреться не мог. Так вы ты, ага, почти 16 годков уже как. Я вымученно улыбнулся. 15 с гаком лет, огромный срок. Но, наверное, терпеть все это в статусе князя много лучше, чем быть лесным разбойником или племянником убитого боярина. А мы недавно совсем, мы, воздел брови Рогвальд, не один ты что ли, с брательником двоюродным Сашкой. Его тут как дивия знают. Это тот лоб здоровый, берсерк, в смысле, берсерк, не понял. Да он так рьяно земиголов крошил, на силу оттащили. Сашка, крошил, нет, край щита он не грыз и слюны безумной не пузырил, но в состоянии впал в пору воину Одина. Земиголы от него шарахались, как муравьи от лесного пожара. Ну и дела, час от часу не легче. То, что Рок умеет превращаться в боевую машину-колотушку, я знаю давно. В дикой драке Сашка бесподобен. Выходит, он и с холодным оружием не промах. Где он, кстати, Диви? Надо бы и его позвать, раз такое дело. Рогов согласно кивнул. Стой здесь, я сам позову. Должно быть, в грильнице бездельничает. 3 минуты спустя в горницу вошел настороженно озадаченный Рог в сопровождении возбужденного Рогвальда. Обнялись мы с Сашкой крепко, есть нам чего друг другу рассказать, но сейчас существуют новости поважнее. Князь снова ненадолго вышел из горницы, и я успел ввести Сашку в курс дела. Мне показалось, что Рог обалдел от подобного известия куда круче меня. С дуба падали листья ясеня, ни хрена себе, только и смог произнести Рог, захлопав ресницами. «Сейчас пиво принесут», — объявил вернувшийся князь, — «и стол вернут. Надо отметить встречу. Посидим, поболтаем». Пошли они все в задницу. «Пиво?» — удивился я. «Не квас, не мед, а настоящее пиво. Я здешнюю бурду не перевариваю», — с апломбом заявил Рогов Рогвальд. «Викинги умеют варить нормальное пиво с солодом и хмелем, как полагается. Это я у них рецепт свистнул. Варим пивко в Полоцке не хуже Жигулевского. Сейчас отведайте. Я с собой везде вожу несколько бочонков». 6 холопов, кряхтя, втащили в терем тяжелую столешницу. За ней принесли толстые ножки, киянками вбили деревянные клинья нагели через отверстие в столешнице, скрепляя ее с элементами опоры. Перевернули собранную конструкцию, и стол головача снова занял положенное ему место. «Лавки придвиньте», — скомандовал холопом Рогвальд. «Теперь несите бочонок из моей поклажи, 3 посудины большие для кваса и раков вареных ведро. Они уже готовы должны быть». Рогов занял место посередине длинного стола и пригласил нас с Сашкой сесть напротив. «Падайте, ребятишки, сейчас попробуем, какие раки в здешней речке вонючке водятся». Бочонок литров на 15 принес на плече крепкий парниша с убранными в высокий хвост блондинистыми волосами. Я бы предположил, что скандинав, но слышал от кого-то, будто Рогвальд их по какой-то причине не жалует и в дружину, практически, не берет. «Ставь сюда, Стигин», — Рогвальд указал на стол справа от себя. Стигин легко крутнул бочонок в воздухе, без стука опустил на столешницу, хряснул локтем по крышке, вбивая ее внутрь емкости. Емкость отозвалась змеиным шипением, исторгнув желтоватую пену, пахнула пивным духом. Стигин снял с пояса деревянный половник, достал из сумки 3 высоких долбленных стакана, похожих на обычные пивные кружки из клетчатого стекла, но без ручки. «Дальше мы сами, Стигин», — сказал Рогвальд. «Ступай». Рогвальд 3 зачерпнул половником, наполнил стаканы. «Пробуйте, хлопцы, только скажите, что это не пиво». «Ну пиво, жидкое и кислое, зато градусов в нем не меньше 5-6. Самое оно сменить обрыдший квас на что-то новенькое». Тазик, похожий на свиное корытце с кирпично-красной горкой вареных раков, принесла Младина. На ее улыбающемся лице легко читалось неподдельное счастье. «Хороши черновки у Любославы», — возвестил Рогвальд, обласкав масляным взглядом Младу. «Ой, хороши, надо бы вот эту вечерком». «Эту не надо», — перебил я князя. «Это, понял, не дурнее паровоза». Рогов с серьезным видом сделал отметающий жест. «Там других много. Налегайте на раков, чистить-то умеете? Половником сами работайте, я вам не слуга». «Окс это афган?» — спросил Сашка, ловко обрывая первому раку клешни. «Он самый. Страна горы шакалов. Прямиком сюда из 83-го. Душманы подстрелили, или мина?» — спросил я, резонно предположив, что Рогов очутился здесь отнюдь не во время оздоровительного дневного сна. «Хе, если бы душманы, не родился еще тот душара, что меня на тот свет бы отправил. Свои отличились. Как так? Рассказать, как это бывает? Отцы-командиры позаботились. Нас две роты отправили кишлачик подозрительный чистить, наркоту, оружие искать. Первая рота по Козоводской тропе сверху ущелья пошла нас прикрывать, значит, ну, а моя, снизу в кишлак. Но сначала 2 часа ехали в тентах и на броне, затем полдня перли по жаре. По первой роте с ближней горы Духовсии до Шакалу лупанул, они залегли на тропе, подавить его пытаться стали. Мы уже к тому времени в кишлак втянулись, дувалы шмонать начали. Тут изо всех щелей бородатые и полезли как тараканы. По крышам прыгают как зайцы, орут чего-то. Зажали нас во дворах ни вздохнуть ни пернуть. По рации я сообщил на базу что да как, думал, первая рота к нам на выручку спустится или обойдет духов, но Лешка Андреев по рации мне сказал, что получил приказ лезть выше и дышака тот захватить. Сижу, думаю, вот какого хрена он приказ такой получил, а темнеть скоро начнет, дышака и так бы заткнулся минут через 40. Тем более, что по нам вниз он стрелять не мог, сектор обстрела ему гребень ската перекрывал процентов на 70. Потом база говорит мне, выходите с кишлака надо, нас третья рота встречать идет. Рогов шумно прихлебнул из посудины, выходить, у меня 7 покойников, 12/3, всех тащить надо. Там солдатик такой был, только что от маминой титьки, Толя Быков. Дохлый такой, худой как удочка. Духи ему яйца и уши успели отрезать после того, как застрелили. Короче, похватали всех, кто сам ходить не мог, я Быкова на плечи взвалил как самого легкого, чтоб вдвоем не тащить и попер впереди. Я ж командир. Отплевываясь от кусочка рачьего панциря, Сашка поспешил наполнить стаканы. В третьей роте у Гуцула был дедушка Гулям Сапаев. Продолжал Рогвалд, урод хитрожопый, я его несколько раз ловил, как он с такими же хорьками из молодых душу вынимал, однажды даже отпинал я Гуляма этого, сказал, что это ему не в союзе по плацу в кирзачах круги наматывать и от безделья херней мается, тут война и этот обиженный тобой молодой завтра в рейде тебе же в затылок пулю всадит, но Вовку Гуцула, командира ихнего, все это положение устраивало, никого не воспитывал, он с дедульками водку кушал, а они с ним чем Бог послал делились. Не исключено, что и материально как-то грели старшего. Короче, эта сука борзая гулямка все тряслась, что не доживет до дембеля, не уедет к маме в солнечный Нукус. Как на выход, так у него то голова, то живот болит, температуру у себя взращивать научился, учкудук вонючий. Рогов рыгнул, схватил крупного рака и в 5 секунд разделал его пальцами одной руки. Ну так вот, я голос и речь гуляма из 1000 бы узнал. Ноги подкашиваются, в ушах сердце бухает, но узнал бы, из 1 000 000. Стой, назови себя, орет мне откуда-то спереди из чахлых кустов. А я прям слышу, как дуло его автомата из стороны в сторону гуляет, воздух ночной рассекает. Я тебе, гулям, глаз на очку сейчас натяну, черт не русский, говорю, свои. Вот тут он мне в пузо пол рожка и влепил. Испугался? Предположил Рог. Испугался, да, Рогов невесело усмехнулся. Или не признал, мало ли кто из темноты грозится глаз натянуть. Само собой не признал, особенно, когда я его по имени назвал. Где настоящий Рогвалд? Спросил я, не знаю. Я на болоте очнулся, в пыльной эксперименталке, в кепке. Вещмешок свой я пулеметчику отдал, чтоб не мешал Быкова тащить. Автомат еще кому-то сунул. Вот с голыми руками на болоте с одним компасом и воскрес. Гридни потом рассказали, что на дальней охоте на Рогвалда в лесу дикий бык выскочил. Тур воздел лошадь под брюхо на рога и поволок в чащу в сторону болот. Представляете, лошадь вместе с всадником. Да уж, с таким как ты всадником плюс еще и лошадь тоже, наверное, не мелкой породы. Это не бык, а носорог какой-то. Что ж он спрыгнуть не мог, выразил я свое изумление. Может зацепился, запутался в стременах да поводьях, раз сразу из седла не вылетел, а может разбиться побоялся. Сашка громко фыркнул. Я цокнул языком и влил в себя сразу половину стакана. «Не верите?» – прищурился князь. «Вот и я не поверил. Как бы то ни было, больше Рогвалда никто не видел. 3 месяца искали, пока не надоело, а тут я весь такой нарядный к людям вышел. Самое забавное, что родовой знак Рогвалда – черная турья голова с рогами. Моего брата так и зовут Тур. У тебя и брат есть?» «Есть, но он, так скажем, природный, не перенесенный, как мы. У него свое княжество в 6 днях пути. Сейчас стену вокруг города ставить заканчивает. Что за город, Туров? Простенько и со вкусом. Знаете, а я, ведь, коренной бульбаш, белорус из Минска. Нахожусь, так сказать, на своей исторической родине. Минска, правда, еще и в помине не существует, зато Полоцк уже стоит. По картохе, наверное, скучаешь, Иваныч?» – гоготнул Рок. «Еще как, серьезно хотел даже экспедицию в Америку снарядить за клубнями и за табачком», – мечтательно продолжил Сашка. «Курение – вредная привычка. Я поначалу тоже с опухшими ушами ходил, начал шмаль тайком курить, благо ее тут завались, да быстро понял, что тупею я от нее, на измену подседаю как студент обдолбанный. Через 2 месяца башка варить перестала напрочь, завязал». Сашка кисло улыбнулся и вопросительно поглядел на меня. «А я что?» Я задумался. Рогов тут уже столько лет и его не раскусили, а ведь князь это не чумазый лесной разбойник. Князь на виду всегда, чтобы не запалиться, надо хотя бы элементарные вещи знать. Амнезию использовал, конечно. Как еще объяснить туземцам, почему Рогвалд так странно себя ведет? Но научился я всему махом. Года не прошло, повел дружину в поход под Вине. 2 племени привел к присяге, дань Полоцку платить заставил. Кто еще знает, старший волхв Полоцкий, Вилгам кличут, собака редкостная. Ты рассказал ему, я что, деревянный по пояс? Нет, он каким-то образом чует, что я Рогвалд да не тот. Он первый меня в оборот взял, когда меня отыскавшегося в Полоцк привезли. Я же в непонятных одеждах, без оружия. Хорошо, башку наголобрить под афганским солнышком пристрастился, чтоб не так жарило мозг. Все пытал меня, кто мне усы обкарнал, да куда мой оселедец подевался.